автоматная стрельба. «Подошедшие самоходки добивают фашистов», — победно доложил Энша. «Но бдительность не ослаблять. Наша цель — не выпустить ни одного врага из кольца. Вопросы есть? Выполняйте». Светало. Только свет был каким-то туманным, брежущим, и лес не казался сказочно красивым, как все предыдущие дни. Уже не величавые березы выступали на первый план, а все то, что недавно, всего один час назад, произошло здесь. «Вояка, а Ника воин», — беззлобно произнес Чернышов, оценивая слова Энша. «Он, видите ли, изменил направление. Да фрицам просто не до нас было. Они не ожидали встречи, и она им ни к чему. Им выйти незаметными надо». Сафронов заметил, что всегда бодрый Чернышов сегодня как-то сник, помрачнел. Это также бросалось в глаза, как и взбадривание Энша. «Да нет», — не согласился Сафронов. «Я об Энша другого мнения. Он же предугадал события». Взревела машина и, стремительно развернувшись, остановилась у штабной палатки. Из Виллиса прямо-таки вырвался корпусной врач. «Ну что тут у вас?» — сердито обратился корпусной к не успевшим разойтись офицерам. Углядев комбата, рванулся к нему. «Разрешите обратиться?» — вмешался Энша. «Ночной бой проведен успешно». «Успешно-с!» — прервал корпусной. И, не дав объяснить приказным тоном, сказал: «Срочно свертываемся. Передислокация. К утру должны развернуться». Заметив неодобрение на всех лицах, он замолчал. Наступила долгая, неловкая пауза. Все чувствовали себя обиженными, потому что ни в чем не были виноваты, а их обвиняли. И притом этот приказ о немедленном свертывании, когда еще не захоронены товарищи, когда хирурги еще оперируют своих медсанбатских раненых. «Хе-хе!» — раздалось покашливание. «Быть может, после захоронения и окончания операций?» — не то возразил, не то подсказал замполит. «Похороним, тогда и поедем», — неожиданно резко и решительно сказал Лыков-старший. «Да, да», — поспешно отозвался Лыков-младший. «Похоронить, как положено. Идем». Но старший брат на этот раз не ответил, не пошел, как всегда, пришаркивающей походкой за младшим. «Чуть позже», — произнес Лыков-старший, — «у меня срочные дела». Корпусной побагровел, но тут же взял себя в руки, поняв, что применение власти в данный момент сработает против него. «Освободишься, явишься», — согласился он, нырнув в штабную палатку. Сафронов и Чернышов, не сговариваясь, направились к госпитальному взводу. «Мышки еще и виноваты», — не удержался Сафронов. «А?» — отмахнулся Чернышов. «Зайдем к Галине Михайловне. У нее, бедняги, двойное горе». Сафронов не успел спросить, почему двойное. Своими глазами увидел Галину Михайловну. Она стояла у палатки на коленях, и слезы катились по ее щекам. Она не смахивала, не утирала их, и это было страшнее всего. Косынка упала с ее головы, волосы распустились и закрыли часть лица. И Сафронов заметил вдруг, что волосы у нее поседели не все, а у висков, у самых корней. Он замер, чувствуя, как комок подступает к горлу, и, чтобы не показать своего волнения, сделал шаг назад. На траве перед Галиной Михайловной лежали Настенька в белом халате и тот ее любимый майор, кажется, Сергей, при орденах и медалях. Так вот кто подавал команды. «Так вот почему у нее двойное горе», — подумал Сафронов. Ему сделало нестерпимо больно. Он не смог сдержать подступивших рыданий,